Не веря своим ушам, Сэм звонко и радостно рассмеялся, вскочил и воскликнул: «О, чудеса из чудес и слава небывалая! Да я мечтать не смел, чтобы такое сбылось!» И все воины тоже смеялись и плакали. Над смехом их и плачем вознесся чистый, ясный голос песнопевца. Звончатый, серебряный, золотой, звенела эльфийская речь, звучали наречия с запада, сладостный напев блаженно ранил сердца, и гревание сливалось с восторгом, и блаженным хмелем пьянили слезы. Наконец, когда солнце склонилось за полдень и протянулись тени деревьев, песнопевец закончил песнь. «Воздайте же им великую хвалу!» — воскликнул он и опустился на колени. Встал Арагорн, заволновалось войско, и все пошли к накрытым столам, пошли провожать пиршеством разгоревшийся день. Фродо и Сэма отвели в шатер. Они сняли истасканную грязную одежду, ее бережно свернули и унесли, и новое нарядное платье было дано им взамен. Пришел Гэндальф, держа в руках, к удивлению Фродо, северный меч, эльфийский плащ и мифрильную кольчугу, все, что забрали орки в Мордоре. А Сэму он принес позолоченную кольчугу и почищенный заштопанный плащ и положил перед ними оба меча. «Никакого меча больше не нужно», — сказал Фродо. «Нынче вечером придется быть при мече», — отозвался Гэндальф. Фродо взял прежний кинжал Сэма, который в Киритонголе сочли его оружием. «А Терн? Тебе, Сэм», — сказал он. «Нет, хозяин, вы его получили от господина Бильбо вместе с этой серебристой кольчугой. Он бы сильно удивился, если бы вы меч кому-нибудь отдали». Фродо уступил, и Гэндальф, словно оруженосец, преклонил колено, опоясал его и Сэма мечами и надел им на головы серебряные венцы. Так, облаченные, явились они на великое пиршество, к главному столу возле Гэндальфа, конунга Эомера Ристанийского, князя Имраиля и других военачальников западного ополчения, и тут же были Гимли и Леголас. Постояли в молчании, обратившись лицом к западу. Затем явились два отрока виночерпия, должно быть, оруженосцы, один в черно-серебряном облачении стражи цитадели Минастирита, а другой в бело-зеленом. Сэм подивился, как это такие мальцы затесались среди могучих витязей. Но когда они подошли ближе, протер глаза и воскликнул: «Смотрите-ка, сударь, ну и дела! Да это же Пин! То есть, прошу прощения, господин Перегрин Кролл и господин Мэри. Ну и выросли же они, батюшки. Видно, не нам одним есть чего порассказать». «Нет, Сэм, не вам одним», — сказал Пин, радостно ему улыбаясь. «И уж как мы станем рассказывать, так вы только держитесь. Погодите, вот кончится пир. А пока что возьмите в оборот Гэндальфа. Он теперь вовсе не такой скрытный, хотя больше смеется, чем говорит. Нам с Мэри не досуг, как вы, может, заметили, мы при деле. Мы витязи, гондоры и ристании». Долго длился веселый пир. Когда же солнце закатилось и поплыла луна над андуинскими туманами, проливая сияние сквозь трепетную листву, Фродо и Сэм сидели под шелестящими деревьями благоуханной Итилии и далеко за полночь не могли наговориться с Мэри, Пином и Гэндальфом, с Леголасом и Гимли, и им рассказывали и рассказывали обо всем, что случилось без них с остальными хранителями после злополучного дня на Портгалине близ водопада Фрероса, и не было конца их расспросам и повести друзей. Орки, говорящие деревья, зеленая нескончаемая равнина, блистающие пещеры, белые замки и златоверхие чертоги, жестокие сражения и огромные корабли под парусами, словом, у Сэма голова пошла кругом. И все же, внимая рассказам о чудесах, он нет-нет, да и оглядывал Пина и Мэри. Наконец не выдержал, поднял Фродо и стал с ними мериться спина к спине, потом почесал в затылке. «Да вроде не положено вам расти в ваши-то годы», — сказал он. «А вы дюйма на три вымахали, гном буду». «Да гномом тебе далеко», — отозвался Гимли. «Чего тут удивляться? Их же поили из омских источников, а это тебе не пиво лакать». «Из омских источников?» — переспросил Сэм. «Все у вас онты да онты, а что за онты, в толк не возьму. Ну ладно, недельку-другую еще поговорим, глядишь, все и само разъяснится». «Вот-вот, недельку-другую», — поддержал Пин. «Дойдем до Минас Тириса и запрем Фродо в башне, пусть записывает, не отлынивает. А то забудет потом половину, и старина Бильбо ужас как огорчится». Наконец Гэндальф поднялся. «В руках государя целебная сила. Оно так, дорогие друзья», — сказал он. «Но вы побывали в когтях у смерти. Оттуда он и вызволил вас, напрягши все силы, прежде чем вы погрузились в тихий сон забвения. И хотя спали вы долго и, похоже, отоспались, пора опять вам укладываться». «Сэму-то и Фродо, само собой», — заметил Гимли. «Ну, и тебе, Пин, тоже. Ты мне милее брата родного, еще бы. Так уж я по твоей милости набегался, век не забуду. И не забуду, как отыскал тебя на холме после битвы. Кабы не гном Гимли, быть бы тебе в земле. Зато я теперь ни с чем не спутаю хоббитскую подошву, только она и виднелась в груди тел. Отвалил я здоровенную тушу, которая тебя придавила. Смотрю, а ты как есть мертвый. Я чуть себе бороду не вырвал с досады. А теперь ты всего-то день как на ногах. Давай, пошел спать. Я тоже пойду». «А я, — сказал Леголас, — пойду бродить по здешнему прекрасному лесу, то-то отдохну. Если позволит царь Трандуил, я приведу сюда лесных эльфов, тех, кому захочется пойти со мной, и край ваш станет еще краше. Надолго ли? Ненадолго, на месяц, на целую жизнь, на человеческий век. Но здесь течет Андуин и катит свои волны к морю, в море, в море, в морской простор. Чайки кричат и реют, и белопенный прибой набегает быстрее и быстрее. На западе, в ясной дали, закатное солнце алеет. Корабль, серокрылый корабль, слышишь ли дальние зовы уплывших прежде меня призывные голоса? Прощайте, прощайте, густые мои леса. Иссякли дни на земле, и века начинаются снова. А я уплыву за моря, и брега достигну иного. Там длинные волны лижут последние берега. На забытом острове слышен солнечный птичий гам. В Эрисее, предвечной эльфийской, куда нет доступа людям, где листопада нет, и где мы навеки прибудем. И с этой песней Леголас спустился под гору. Все разошлись, а Фродо и Сэм отправились спать. Проснулись, и в глаза им глянуло тихое, ласковое утро, и потянулся душистый итилийский апрель. Кармаленское поле, где расположилось войско, было неподалеку от Хинетануна. И по ночам доносился до них гул водопадов и клокотание потока в скалистой теснине, откуда он разливался по цветущим лугам и впадал в Андуин, возле островка Кайрандрес. Хоббиты уходили далеко, прогуливались по знакомым местам, и Сэм все мечтал, что где-нибудь на лесной поляне или в укромной ложбине вдруг да увидит снова хоть одним глазком громадного олефанта. А когда ему сказали, что под стенами Минас Тириса их было хоть отбавляй, но всех перебили и сожгли, Сэм не на шутку огорчился. «Да, ну понятно. Сразу там и здесь не будешь», — сказал он. «Но, похоже, мне здорово не повезло». Между тем войско готовилось двинуться назад к Минас Тириса. Проходила усталость, залечивались раны. Ведь еще приходилось добивать и рассеивать мятежные орды южан и востаков. Вернулись, наконец, и те, кого послали в Мордор разрушать северные крепости. Но вот приблизился месяц май, и вожди западного ополчения взошли на корабли вслед за своими воинами, а корабли поплыли от Каэрандроса вниз по Андуину к Асгиляту. Там они задержались и днем позже появились у зеленых полей Пеленора, у белых башен близ подножия высокого Мендулуина, возле гондорской столицы, последнего оплота Запада, оплота, выстоявшего в огне и мраке на заре новых дней. И среди поля раскинули они шатры свои и разбили палатки в ожидании первомайского утра. С восходом солнца государь войдет в свою столицу.